Менеджер Леха. Ствол пулемета смотрел в стену леса, что была за железной дорогой. Пошел редкий дождик, капли зашелестели по желтеющим листьям, зашуршали. Дояр заботливо накинул на агрегат тряпицу, поежился, поудобнее пристраиваясь в мокрых кустах. Два героических сопляка, репьи в хвосте собачьим, пятые ноги, глядя на поведение дядьки, тоже накрыли полами плащ-палаток затворы своих винтарей. Леха же просто сунул карабинчик в кожаный чехол. Он натренировался не без элегантности выдергивать свое оружие из этой кобуры и немного бравировал тем, что вот его ружье с кобурой. Из всех четверых дояр переносил нудное ожидание лучше всех. Остальные трое просто извелись. Перед тем, как получить боевую задачу, они, в общем, были проинформированы, что и как делать, но это на словах было просто. Вот лежать и ждать в ситуации, когда вообще ничего не происходит, а лежали уже часа три, было тягостно. Семенов молчал, глядя на него, помалкивали и остальные, хотя тут кто что услышать сможет. Прямо перед носом, метрах в 70-100, в низинке, лежала колея железной дороги, одна нитка. Леха в штабе сидя слышал, как спорили командиры, где рвать поезд. Комиссар настаивал на том, чтобы долбануть состав 5 километрами левее. Там была высокая насыпь, и комиссар был уверен, что кувыркающиеся с насыпи вагоны самое то. Занудный Абдулин возражал. Ему казалось, что лучше бы рвануть поезд, когда он будет разгоняться перед подъемом, и от взрыва сложится в кучу, завалив путь и усложнив потом ремонт. Остальные командиры занимали ту или иную сторону, поглядывая на Пышноусова, хранившего молчание. Наконец, аргументы в споре стали повторяться, и спор поутих. Тогда начальник над отрядом разгладил свои усищи и негромко сказал: «Кирхетов за дорогой наблюдал 4 дня. В основном везут товарники. С живой силой за все время прошло 3 поезда, и то 2 в рейх. Судя по нарушениям светомаскировки и бурному веселью, отпускники ехали. С откоса составы пускать хорошо, когда там живая сила. Она тогда в такой карусели калечится добре, но не вся. А нам пока с таким составом делать нечего, не потянем. Значит, идем за товарником. Принимаем предложение техника-лейтенанта, место известно». Вот теперь в этом самом известном месте они и лежали. Дальше и справа, и слева по краю леска были тоже партизаны. Справа, метрах в 400, сидели 2 разведчика. Слева — ребята из обоих взводов, подрывники, штаб и совсем на отшибе от крайних слева опять кто-то из разведки. Поезда у немцев ходили без определяемого со стороны расписания, по каким-то своим правилам, потому приходилось ждать не пойми сколько и неясно чего. Разведчики утверждали, что каждый состав охраняют, одни лучше, другие хуже, но на каждом никак не меньше пехотного отделения. Связываться с поездом, в котором везут живую силу, командир строго воспретил. Некоторые побухтели, но в целом всем было понятно, даже с парой сотен отпускников справиться отряд пока не может. А если там будет рота, а то и батальон, так тем более. Дояр к этой информации отнесся с полным пониманием и одобрением, а когда подопечные молокососы понесли гордую героическую ересь, тут же осек их. «Это, ездили в эшелоне?» «Я вот ездил. И была такая надпись на вагоне: 40 человек, 8 лошадей». «Ты о чем?» — удивился Леха. «О том, что в НТВ каждом больше взвода пехоты, а состав несколько вагонов всяко. Вот и прикинь, как оно будет. Мы их бабахнем, а они на нас кучей да со всей злобой. Из каждого вагона по взводу. Мы и удрать-то не успеем». «Погоди, какое еще НТВ?» Леха смутно понимал, что весьма баламутный телеканал вряд ли знаком красноармейцу. «Никакой, а какой. Нормальный товарный вагон, так теплушки называют. И в каждой перевозят по 40 человек, обученных, с оружием». «И 8 лошадёв?» — удивился всерьез Сиволап. «Ага, и слона». Сиволап еще больше удивился. Он был простецким деревенским парнем и старшим опытным товарищем верил безоговорочно. Достаточно сказать, что сам он по чугунке еще ни разу в жизни не ездил, и она была для него весьма чудным чудом. Леха уже такому и удивляться перестал. Дикие люди, хорошо еще от самолетов и тракторов прятаться перестали, как от нечистого духа. Вон Семенов, на что выдержанный мужчина, а и то рассказывал, как боялись. Странно менеджеру было другое, как эти люди вообще живут. Без теплого ватер-клозета, мобильной связи и авто в кредит, и даже без ипотеки. Говорят, собираются селом и рубят молодым новый дом. И тут, в этих местах, тоже так же. Соберутся селом и готово. Только тут еще и мазанок много. Их, говорят, вообще за день слепить можно, если кучей делать. А вообще сложно все тут. И даже радио нет, не то что телевизора. Ты рот закрой, ворона влетит. Или 40 человек, или, понимаешь, или 8 лошадей. А если артиллерийских, так 6. Они покрупнее, артиллерийские-то, блеснул познаниями Семенов. Так это... Закройся, Сиволап. Мы сейчас на задании, а на задании надо падать быстренько, ползать низенько, лежать тихонько. Будем болтать, проспим, царствие небесное. Старорежимное это, засопел с другой стороны Азаров. Вот и не шкни, рассердился красноармеец. Молокососы притихли. Хотя, конечно, зря это боец так свирепо. Пацаны неплохие, можно бы и помягче. Все равно состав не проспишь, да и не им четверым тут первая скрипка. Разведчики сидели поодаль от основной группы отряда по простой причине. Увидев состав, а идти эшелон мог с обеих сторон, разведка должна была определить, стоит его рвать или нет. Если, по мнению разведчиков, оно того заслуживало, то они должны были бахнуть из винтовки в воздух, и тогда Абдулин, сидевший с веревкой, словно терпеливый рыболов с удочкой, должен был выдернуть из своего хитроумного взрывателя чеку, чтоб под паровозом бумкнули те килограммы тола, старательно заготовленные еще в лагере. Ну, а дальше как бог на душу положит. За 3 часа ничего не изменилось. Разве что судорожно и суетливо закапывавшие свою мину под колею партизаны давно уже свалили с рельсов. Смеркалось уже. Может, зря лежим? А утром патруль на дрезине покатит, может и увидеть, что копались, не утерпел Леха. Вполне возможно. У фрицев свое расписание. Чайневятский вокзал. Значит, будем ждать утра. Тони тогда приедет. Пехотный полк в полном составе. Надерут нам задницы, пробурчал Леха натихонько. Семенов недовольно покосился, но в перебранку не полез. Смахнул насыпавшиеся на тряпку листочки. Сыпались они уже довольно часто. Осень. Насторожился, глянул на Леху. Потомок пожал плечами, он ничего не слышал. Зато Сиволап напрягся, посмотрел вопросительно на старших. «Едут», — уверенно заявил Семенов и сдернул тряпку с пулемета. «Все как договаривались. Вы стреляете после взрыва, мы вас подстраховываем», — залопотал Леха, стараясь, чтобы вышло бодро, по-деловому и как положено военным людям. Даяр дернул щекой, прилаживаясь к прикладу. То ли выразил свое фе, то ли приклад был неудобен. А дальше все пошло очень быстро. Бахнул далекий выстрел, из-за поворота выкатился совсем как в кино паровоз, из трубы которого бодро валил дым. Следом один за другим повыскакивали кургузенькие вагоны, и последний гордо моталась ярко-желтая цистерна с надписью «Шелл» на боку. Удивиться толком Леха не успел, только глянул на толкнувшего его в бок локтем Семенова и услышал возглас. «Рот открыли!» Потомок и впрямь открыл рот, чтобы спросить «А зачем?», но не успел. И тут под паровозом рявкнуло пушистое бурое облако. Зад паровоза с тендером кинуло вверх, после чего встать на рельсы паровоз не смог. Ткнулся рылом, подняв перед собой веер щебенки и щепок от шпал, мотанулся вправо, влево и, продолжая сучить рычагами, связывающими колеса, повалился на бок, перегородив пути. Пар окутал железяку, продолжавшую дергаться и вертеть колесиками, словно жук, перевернутый на спину, лапками. Бурый дым кривым грибом лез в темнеющее небо, а внизу, в пару и дыму, кто-то орал и визжал. Вагон, шедший за паровозом, оказался наполовину раскурочен, из него что-то бурно сыпалось, а сам вагон напористо и бодро бодал лежащий паровоз, словно поросенок, рвущийся к сиське свиноматки. Сзади подпирали трещащие и хрустящие собратья, наконец передний вагон не удержался и, сминаясь, словно бумажный, полез на паровоз, а остальные вагоны, приплюснутые тяжелой цистерной, сцепились друг с другом и замерли. По ушам прилетело изрядно, взрыв оказался громче, чем Леха ожидал, а тут еще и Сиволап добавил, выпалив в сторону поезда. Куда он бахнул, потомок не увидел, но тут и остальные партизаны бодро начали палить в состав, откуда совершенно неожиданно кто-то стал отвечать в 3-4 ствола. Семенов довернул свой пулемет, поводил стволом из стороны в сторону, но стрелять не стал. Вместо него Бойко выпустил обойму Азаров. Леха приложился, Совместил, как учили, мушку с прицелом, но к своему стыду в темной массе состава не заметил ни одной цели. Решил пальнуть под вагоны, вроде как оттуда отблескивали эфемерные огоньки немецких выстрелов. Затаил дыхание, крепко прижал приклад к плечу, прикинул, как лучше послать пулю, чтоб зацепило прячущихся с той стороны вагонов врагов, но тут рядом грохнул из своего винтаря чертов сиволап. Палец от неожиданности дернулся, и пуля уфитилила черт знает куда. «Патроны поберегите», — одернул раздухарившихся молокососов Семенов. Вспыхнувшая была стрельба стала затихать. Пару раз отдаданили винтовки партизан, несколько раз огрызнулись из-за вагонов. Затихло. Только из паровоза кто-то верещал и причитал на непонятном языке. «И что дальше делать?» — забеспокоился Леха. «Да сейчас с ними разберутся», — ответил Даяр. «Кто?» — зря спросил, потому как с той стороны бодро затрещал автомат, стала рявкать самозарядка и еще пара винтовок. Вроде кто-то крикнул чего-то, но опять менеджер не понял. А потом от состава начал мигать синими вспышками фонарик. Партизаны зашевелились, засуетились, двинув массой к составу. Сиволап с Азаровым вопросительно уставились на своих наставников. «Ладно, бегите, вижу, что не втерпешь. А мы пока поглядим, чтоб кто шустрый не прибежал», — сказал Семенов. Молокососы подхватились и кинулись к поезду, где уже загорелось десяток факелов, и раздавался шум, видно, вагоны открывать старались. «Что, и все?» — удивленно спросил Леха. «Мне-то откуда знать? У меня как-то раньше не было такого, чтоб поезда подвзрывать», — пожал плечами пулеметчик. Потомок замер, ожидая, что вот сейчас, оставшись наконец наедине, Даяр напустится с упреками и обвинениями, но Семенов был сух, спокоен и молчалив. И Леха даже как-то и растерялся. Так молча и лежали некоторое время. Пока не прибежал взбудораженный сиволап и не заторопил идти к составу. Опять неугомонный комиссар хотел присутствия Писарчука, чтобы тот увековечил несколько умных мыслей прямо на месте и был очевидцем. Леха, чувствуя себя смесью из журналиста-репортера и стенографистки, пошел с радостью. Молчать рядом с Семеновым как-то было неуютно, как ни верти, а черная кошка между ними пробежала. Хотя и непонятно все-таки, потому что не злится вроде Даяр, а вот как-то призадумался. У состава здорово прибавилось факелов, и горели эти факелы весьма ярко, давая неплохое освещение. Блики огня придавали поверженному паровозу и груди непонятного железа, вывалившейся из расквашенного вагона, странный средневековый вид. Или киберпанковский. Из убитого паровоза еще валил пар, но уже не так свистящий и угрожающий. Видно было, что все, отбегался болезный. Несколько партизан из второго взвода что-то делали у цистерны, стоявшей в хвосте состава, кто-то гремел железом в россыпях у развороченного остова, другие корячились, пытаясь открыть пару вагонов, оказавшихся ближе всего к штабникам. Судя по пыхтению и матершине, открыть не получалось. Особенно сложно было это сделать с тем вагоном, что словно на дыбы взвился и так застыл, чернее буферами в темнеющем небе. Комиссар находился, как и должно, рядом с командиром, который ругался довольно злобно. У стоявшего тут же комвзвода 2 вид был виноватый, но придраться ему было не к чему, ругань была вроде как безадресной. Хотя все же было похоже на известную ситуацию: «Я тебя, дочка, ругаю, а ты, невестка, слушай». «Вот уж зараза, хвороба бродяча, шоб бы вспухло с их углем дурацким», — уловил содержащую внятный посыл фразу менеджер. «По вашему приказанию прибыл, товарищ комиссар», — заявил Леха, подойдя поближе. «Добре. Запоминайте, что видите, надо будет завтра в боевом листке отразить максимально точно. Нашим отрядом уничтожен вражеский товарный эшелон в составе паровоза, 7 вагонов и железнодорожной цистерны. Гитлеровцы, числом 9 человек, перебиты в перестрелке. И паровоз не уничтожен еще, и вагоны целы, и цистерна, будь она неладна. Фрицы тоже не военщина, а железнодорожники хоть и с оружием, и не все с оружием», — встрял крайне недовольный Пышноусый. И, наконец, напустился на виноватого комвзвода. «И чего стоишь? На паровозе должен быть инструмент, лом, к примеру. Видишь же, что не откроют так. Команду иди, да чтоб твои не угробились опять». «У нас потери, товарищ командир», — не удержался любопытный потомок. «Типун тебе на язык», — огрызнулся Пышноусый. Боец додумался смотреть, что в цистерне. Сунул туда в люк факел и башку, сказал убитым голосом комиссар. Леха тут же вспомнил несколько видеороликов с бензовозами и бензобаками, где такие же умные умники светили зажигалками в люки и горловины. Но тут, однако, суровых последствий видно не было. Цистерна стояла целая, и на 20 метров пожарище не полыхало. И что? Опалило ему харю, воняет, как порося паленая. На его счастье там мазут оказался, вон, факелов наделали, повезло. Или не повезло. Эту цистерну не подпалишь толком. 4 вагона без крыш с углем, тоже не пришей, не пристегни. В переднем всякая железнодорожная тряхомуть. Стрелки, фонари, паровозные детали и всяко разно. Если в оставшихся двух та же дрянь, то зря ноги били. Могли разведчиками и подрывниками все провернуть, печально заявил командир. У него даже усы обвисли от такой непрухи. Сейчас подготовим вагоны к поджогу. Думаю, что уголь раскочегарим. Тогда от огня и насыпные вагоны поведет и рельсы, да и шпалы прогорят, доложил подошедший комвзвод один. Комиссар насмешливо фыркнул. Это не так просто, товарищ комиссар. Уголь возят мокрым, чтоб не самовозгорался. И этот пролит грамотно. Сейчас сыпаем на насыпь и мазутом поливаем. Жаль, ведер 2 всего, хмуро глянул партизан на комиссара. Совсем пустой состав, горестно сказал Пышноусый. Ну, не совсем так. В запчастях из первого тисочки нашли очень хорошие. В будке паровоза, опять же, какой-то инструментарий надыбали. Жалко, керосинки побились, пригодились бы. «Паровоз надо из строя вообще вывести», — напомнил командир. «Сделаем. Ломать не строить, а машинка знакомая. Наш ведь Э-1112. Даже жалко, я такой водил». «Самому жаль. Потом же самим ремонтировать, когда наши фрицы попрут обратно. Но сейчас, чтобы не ездил под немцем». «Сделаем. Эти криворукие все никак вагон открыть не могут», — усмехнулся комвзвод один. «Как видишь, но они раскурочить як слит вагоны не спопошатся, так что давай своих напрягай, ездить это больше не должно». «Есть!» — махнул лапищей перед своим носом партизан, вроде как козырнув. Тут толпившиеся рядом люди что-то радостно завопили, и дверь вагона со скрежетом и нехотя отползла в бок. В вагон полезли сразу несколько человек. Застучали там чем-то. Остальные поползли опасливо к дверям последнего вагона, самую малость не вставшему на попа. Тут же двое или трое горохом ссыпались вниз, пошмякавшись озим весьма неловко, но шумно. Грохотнула скользнувшая по направляющим дверь вагона под тяжестью своего веса, как только сорвали пломбы и отбили засов, чудом не покалечив никого. Командир только вздохнул глубоко. «Прямо хоть лестницу тут сколачивай», — буркнул он. Потиравшие ушибленные места партизаны восприняли это за упрек и постарались с глаз долой испариться. «Ну, что там?» — нетерпеливо спросил Пышноусый у тех, кто опасливо светил в вагоны своими факелами. «В этом станки какие-то в ящиках», — глухо донеслось из стоящего ровно вагона. Там продолжали стучать, отбивая с ящиков доски. Командир вздохнул глубоко, промолчал. «Тут гвинтовки и коробки!» Радостно заверещал кто-то из стоящего почти вертикально вагона. Командир приободрился, пригладил свои усы, отчего они, наконец, приняли бравое, горизонтально вспушенное состояние и улыбнулся не без удовлетворения. «Побережись!» Рядом с рельсой косо вонзилась штыком в насыпь мосинская винтовка, легко узнаваемая по силуэту магазина. Ее тут же подхватил кто-то из безоружных и сразу удивился. «Она же без затвора!» Лехе показалось, что усы у командира чуток дрогнули, опускаясь опять вниз. «Старшина, ты из ВВС, высоты, значит, не боишься, давай, разберись», — хлопнул менеджера по плечу комиссар. Леха побаивался высоты. Приказ не вызвал ни малейшей радости, но позориться перед публикой страшно не хотелось. Хорошо, что ему помогли, с энтузиазмом подпихивая взад и помогая всяко. Те, кто был выше, тянули за руки и шиворот, кто ниже — подталкиванием. Карабкаться по стенке вагона, в принципе, было не очень сложно, было за что зацепиться и на что опереться, но впихивание себя в темный провал дверного проема было для Лехи облегчением. Ненадолго, правда, потому что внутри вагона был настоящий хаос и воняло селедкой. Нога тут же зацепилась за что-то, и Леха шмякнулся, не больно, но нелепо, уперевшись руками во что-то длинное и твердое, разъезжавшееся под ладонями. «Света дайте, черти!» Снизу передали еще пару шипящих факелов, кто-то держал их, освещая внутренность вагона, совсем небольшого по меркам менеджера. Залезшие сюда молокососы из второго взвода были правы. В вагоне была насыпана куча советских винтовок. Сначала Лехе показалось, что их сотни. Потом прикинул на глазок. Нет, штук 50, не больше. Да еще перемешаны с картонными коробками. Пошевелил одну картонку аккуратно сапогом. Тяжелая, хотя и не очень большая. Все трое первооткрывателей стояли на винтовках и коробках, с трудом удерживая равновесие. Потомок поднял один из винтарей и удивился. Такого грязного оружия он в руках не держал. Просто длинный ком грязи, облепленный обсохшей глиной, и ремень как из жести. Аккуратно выкинул ее вниз, там поймали, послышались удивленные возгласы. Поднял вторую с открытым затвором. Попытался затвор загнать на место, нет, заклинило. Передал одному из светильников. Люди внизу опять удивились. Следующий винтарь был без приклада. Тот, отломанный, болтался свободно на конце ремня, а потом в руку Лехи впились занозы. Новая винтовка была вся в зарубках, и вроде даже и осколок торчал из деревяхи. Поневоле вспомнилось, как ругался тихонько Семенов, заполучив свой легендарный пулемет. Схватил его сгоряча, а у того масса мелких осколочков застряла в деревянных частях. А воронье ствола поцарапало, когда граната хлестнула. Дояр тогда здорово ладонь поранил, потом долго выковыривал острые осколочки из ложа и приклада. «Да что за черт?» — удивились внизу. «Сам не знаю, они все зачуханные какие-то, одна другой краше», — ответил потомок, принимая от своих помощников следующую винтовку, словно измазанную лихо-коричневой краской и с задубелым ремнем. Попытался передернуть затвор, ладонь с ручки сорвалась безрезультатно, только испачкал сочившийся из ранки кровью шарик. Понял, что за краска, передал факельщикам, сердито сопя носом. «Почему затор? Мы так неделю копаться будем», — раздался нетерпеливый голос Пышноусова. Внизу разноголосо отозвались, показывая увечные винтовки. «Ну и шо? Кладите сюдой». «Дык ломаные же!» «Машеров, из трех неисправных винтарей одну исправную собрать можно?» — крикнул кому-то командир отряда. «Проще пареной репы. Во втором вагоне станки. Видать, фрицы везли для железки оборудование для ремонтной мастерской. И винтовки где-то попятили у военных. Не ликвид, металлолом. В разумении починить и себе прибрать. У тех, кто в охране был, тоже наши винтовки оказались», — отозвался неторопливый рассудительный голос. «Так мы и сами с усами или как?» — уже повеселев, откликнулся командир. «Еще с какими?» — рассмеялся кто-то из взводных, и стоявшие у вагона хохотнули дружно. «Тоди давайте выгребайте, времени у нас мало». Леха тем временем нашел приклеенную бумажку на коробке и при убогом освещении все же сумел прочитать, благо буквы были крупные. «Борщ из сыросушеных овощей, концентрат в брикетах. Это что?» — спросил он молокососов и потряс ящик, ожидая постукивания консервных банок. Но никакого бряканья не услышал. Так, шелест бумажный. Молокососы переглянулись и пожали плечами. «Это здорово, если не врешь, конечно», — отозвались снизу недоверчиво и нетерпеливо поторопили. «Кидай давай!» Потомок не стал кидать, потому что не нужно убивать своих товарищей даже и случайно, а бережно передал факельщикам тяжелую коробку. Те аккуратно передали стоящим ниже. «И много там этого такого?» — с надеждой спросили снизу. «Да весь вагон, и винтовок еще десятка 3-4. Внизу обрадованно зашумели. «Суповые брикеты, концентраты!» А Леха с теплотой вспомнил гороховый суп в котелках, который предусмотрительно уволок Жанаев. Говорили же ребята, что из концентратов тоже. И опять удивился, с чего воняет селедкой? Балансируя на куче перемешанных с винтовками коробок, стали передавать вниз и то, и это, стараясь действовать побыстрее, благо снизу порыкивал командир, которому очень не хотелось задерживаться на дороге этой. Сам Леха тоже опасался. Вот припрется сейчас другой поезд, хотя бы и с отпускниками, и будет вместо победы тяжкая драка. Отпускнички-то у немцев и с касками, и с оружием своим ездят. Читал давным-давно про такого менеджер. Сунул в протянутые снизу руки очередную коробку, повернулся схватить, что подадут, но увидел, что затор. Очередная винтовка зацепилась за что-то в куче, и молокосос свирепо ее дергал. Она не хотела и на сантиметр подаваться. Рванул сильнее. Леха обалдел. Выстрел, хоть и в открытом вагоне, а оглушил. Выстрел с моментальным мясным чваком стуком. Точно как тогда, когда у машины Леха Фрица стрельнул, как раньше с Петровым, и когда пленных достреливали. В кино такое не показывали, а в реале пуля, влетая в человечье мясо, издавала отлично слышимый звук. Солобон выпустил из рук ствол неподатливой винтовки, сказал еле слышно «Маманя» и сел на коробке, схватившись обеими руками за грудь. На спине у него отчетливо видимое в неверном факельном свете тут же стало стремительно расползаться, словно чернильное пятно. Черное, только чуточку с красным отливом. «Немцы! Сейчас гранатой!» «Стой, идиот! Где немцы, где?» Внизу нарастал кипиш, публика занервничала всерьез, и потому менеджер, отчаянно труся, что кто-нибудь горячий впрямь гранату сюда швырнет, высунулся и завопил. «Нет тут немцев, винтовка зацепилась!» И стрельнула сама. «Раненый у нас!» Снизу донесся вздох облегчения, и тут же ворох матюков и прочие меньшего калибра брани на тему безголовых придурков, которые и подтереться не могут сами. Те, кто принимал коробки снаружи, залезли в вагон, куча народу столпилась вокруг раненого и остановилась, не зная, что делать. «Вниз его давайте, там перевязывать надо», распорядился старшина ВВС, на которого, как на самого старшего, оглядывались выжидающие, не пойми зачем, влезшие в тесный вагон люди. «А ну, взяли аккуратно за руки, за ноги и вниз давайте», рявкнул Леха громче, чем надо, и опасаясь, что не послушают. Послушали, ухватили стонущего неудачника и, мешая в тесноте друг другу, потянули к перекошенному проему. «Маманя!» Как обычно бывает при внезапной беде, публика в основной массе зачем-то прибежала и столпилась, хотя, как оказалось, сразу бестолку. Леха мигом вспомнил виденные им аварии, только в будущем все еще и фотографировали на мобилы, а так те же бестолковые зеваки с мальчишки сдернули рубаху. Откуда-то взялась фляжка, из которой стали зачем-то поливать водой обнаженную грудь сопляка. Спереди дырочка совсем была маленькой, но кровь из нее текла пугающе густо. К счастью, через публику продрались Семенов с Бендиберей. Спрыгнувший с тендера паровоза Березкин заорал на толпу, чтобы делом занимались, а не пялились. Командир отряда, словно проснувшись, рявкнул не хуже, и куча зевак рассосалась мигом. Большая часть кинулась продолжать выгрузку, хотя и не без опаски. Осталось совсем немного. Командир с лейтенантом, да пара матерых, которые тут же вытянули откуда-то из недр своих гимнастерок по инт-пакету, достаточно умело пришлепнули на пузырившиеся раны резиновые обертки чистой внутренней стороной и потом принялись мотать поперек тщедушной мальчишеской груди ленты бинтов. Малец кашлял, звал маму и был совершенно очевидно напуган до беспамятства почти. Злобный ефрейтор гудел что-то неразборчивое, но утешающе убедительное. И надо заметить, что оба мужика бинтовали довольно уверенно, без шика, неторопливо, но надежно. Опомнившийся командир смущенно зыркнул на подчиненных, торопливо разгладил усы и тут же велел делать носилки. Погнал подвернувшегося под руку Гнедо, у того, как заметил менеджер, на поясе был теперь вполне себе кожаный ремень и с подсумком, а на плече тяжело висели две винтовки, чтобы заменил разведчика Стукалова в секрете и чтоб помянутый разведчик сюда бегом бежал. Переглянулся с лейтенантом и Березкин, тут же упорхнул в хвост состава, где гремели железом и что-то шумно сыпалось. Простреленный на вылет Солобон стал совсем маленьким, словно шарик сдулся. «Дитё, дитём!» «Боляче! Печи!» — жалобно пролепетал раненый. Он дрожал всем телом, как промокший щенок, и смотрел круглыми, молящими глазами. «Прям лемур какой-то, а не человек», — как подумалось Лёхе. И чувствовал себя Лёха крайне неловко. Вроде как надо что-то делать, а что, неясно. В общем, это чувство у него тут часто возникало, только сейчас стало острее. Тяжело топоча прикатился Стукалов, с места в карьер кинулся осматривать пацана. Одобрительно кивнул, оглядев повязку. Обругал того, кто тут зачем-то воду лил, спросил про кашель, хмуро кивнул. «Ну что?» — спросил комиссар. «Профессора звать надо, хирургия тут», — мрачно ответил разведчик. «А ты не сможешь?» — поинтересовался помрачневший командир отряда. «Нет, я ж только курсы красных ликпомов закончил, а тут послойно шить, да и легкое задето, пневмоторакс. В лагере его надо, уверенно», — ответил Стукалов. «Так, сам потащишь?» «Куда деваться?» «А, вот и носилки». Леха словно проснулся и выдал немного неожиданно даже для себя. «На тот бок его класть надо, на раненый бок». «С чего это?» — удивились присутствовавшие. «Нам врач говорил, про Нельсона рассказывал, дескать, сраной в легкое нельзя на здоровый бок класть, дышать не сможет, давит это сердце и кровище на единственное легкое. Вот Нельсон и помер», — несколько растопыренно и торопливо доложил менеджер. «Какой еще Нельсон?» — удивился Стукалов. «Адмирал английского флота погиб в Трафальгарском сражении», — сказал всезнайка комиссар. «А, я-то про борьбу подумал. Одиночный Нельсон, двойной. Ну ладно, давай его на бок аккуратненько. На бок, да, на тот, где дырка. Писарь дело сказал, вполне логично выходит». «Боляче!» — охнул мальчишка. «Терпи, казак, атаманом станешь», — очень привычно выдал Стукалов. Тут подошедший Бендиберя накрыл скорчившегося мальца незнакомым кителем темно-синего сукна. Леха с удивлением увидел на рукаве нашитый канителью золотой паровоз. «Зема, ты пригляди за кительком, чтоб не попятили», — попросил ефрейтор. «Я с Сибири», — усмехнулся мимолетно Стукалов. «Так рядом, два лапти по карте», — ответно блеснул зубами Бендиберя. Разведчик кивнул, взялся за ручки носилок, прикрикнул на второго участника, они легко подняли тщедушное тельце и затопали в лес. «Так не к месту», — удрученно сказал комиссар, глядя им вслед. «Припрется, если еще поезд, будет нам на орехи еще больше», — сказал, как обрезал пышноусый, и послал Леху за комвзводами, подрывниками и лейтенантом. Обратно потомок прибежал злой, грязный, не разглядел в темноте, что из вагонов ухитрились как-то уголь частью сыпать, навернулся на первой же куче, разъехавшейся под сапогами. «Какие предложения будут?» — спросил прибывших пышноусый. Комвзвода переглянулись. Тот, что первый, доложил. «С паровоза воду слили, уголька в топку подкинули. Должно трубки насухо попортить. Уголь, сколь могли, вывалили. Там полувагоны, так что открылись сыпные люки, большая часть угля уже на полотне. Полили мазутом, готовы поджечь. С цистерной хуже, разве что винтовочным огнем дыр наделать, да опять же поджечь. Облить мазутом и поджечь тот уголь, что на паровозе, облить и поджечь вагоны снаружи, пусть горят», — сказал толковый комиссар. «Мазут не горит. Я помню свои детские мучения с попытками поджигания этого дерьма. По мне так проще и увереннее поджечь чисто деревянный вагон. А чтобы поджечь облитый мазутом крытый вагон, то надо сначала под ним костер развести», — вмешался Березкин. «В чем проблема? Доски от этого же вагона, сухой уголь из тендера и вперед. И мазут горит, особенно если его раскочегарить. А с углем тем более», — возразил комвзвода. «Не загорится», — возразил лейтенант. «А рассыпать и обливать, поджигать уголь, хрен нам времени хватит. Может, и еще поезд же поехать какой», — тревожно заметил комиссар. «Загорится уголь, хорошо. Не загорится, черт с ним. Им все равно придется перегружать, а он еще и просыпан широко. Вообще отлично получилось. Потом будут там натопить собирать. Немцам сейчас освободить пути важнее. А вообще, нам валить надо отсюда по добру, по здорову», — немножко нервно сказал комвзвода один. «Второй взвод, разгрузку вагона закончили?» «Попугивается народ, осторожничает после самострела-то. И винтовки говно говном, все неисправные, зря возимся. Вот и представьте себе, у одной винтовки казенник развален, а у второй ствол погнут. У третьей в затвор пуля прилетела, и все это в грязи, крови и прочем. Такая халява! Кто и как эту халяву ремонтировать будет, если даже тисков и инструментов близко нет?» — пробурчал другой комвзвода. «Машеров, подойди-ка!» — окликнул пышноусый степенного партизана, возившегося в вагоне со станками. «Слушаю. Мосинки из этих ломаных собрать сможем?» «Даже я соберу. И не одно», — отозвался тот. «А другие наши?» «Мосинки запросто соберут. Тем более, что запчастей еще найдем. Тут к тискам еще кое-что полезное нашли». «Значит так, все винтовки достать? Ефрейтор, пособите этим хлопцам, чтоб не пострелялись еще. И коробки шибче вытаскивайте». Бендиберя козырнул, полез на вагон. «Машеров, а что насчет поджога угля, скажете?» «Идея попытаться сжечь уголь очень хорошая. Поджигать надо в нескольких местах. Если разгорится, то немцы сначала замумукаются тушить горящий состав. Тушение, разбор, потом восстановление пути. Это если мазут еще не подхватится. Короче, дня 2-3 немцы точно ЖД путем пользоваться не смогут, в лучшем случае», — уверенно ответил тот. «И как быстро они сюда могут нагрянуть?» «По моим прикидкам, у нас еще часа 3 есть. Потом может прикатить дрезина с патрулем, или что еще похуже. Связь между ближайшими станциями у немцев есть, факт пропажи состава будет отслежен оперативно и с довольно высокой точностью. Дальше, по идее, должен прийти ответственный за этот путь ЖД-патруль. «Товарищ Абдулин, вы можете помочь с цистерной и углем?» Техник-лейтенант выступил из темноты. Все оценили здоровенную кожаную кобуру с пистолетом, весомо оттянувшую его поясной ремень. Смотрелось внушительно. Вид у пиротехника был соответствующий, этакий скромный герой. «У меня 3 заряда, на цистерну и паровоз хватит, а вагоны мы и углем покалечим. Невелика невидаль, уголек поджечь». «Отлично, надо разгрузку концентратов убыстрить. Всех свободных людей сюда». «Можно было бы дыру в стенке вагона прорубить, проще тягать будет». «Действуйте,